Глава 8. В ночной тишине мы остановились перед старым заброшенным зданием. Когда-то здесь был банк, но теперь от него осталась только выцветшая покосившаяся вывеска, которая болталась на единственном креплении. Эта территория на окраине города принадлежала Нахимовым, и на первый взгляд здесь давным-давно не ступала нога человека. Но это было ошибочным впечатлением. Нахимовы замаскировали свою главную лабораторию, чтобы недоброжелатели не смогли похитить их тайные разработки. Ну, если точнее, это сделал Дмитрий. Как я выяснил, года 3 назад лаборатория располагалась в приличном научном центре и вела сотрудничество с несколькими университетами. Однако под руководством Дмитрия она обособилась и разорвала исследовательские контракты. Он обеспечивал защиту лаборатории, поставлял артефакты, нанимал охрану, проверял ученых. Вообще ходили слухи, что в датском королевстве далеко не так спокойно, как может показаться. В один прекрасный день глава рода Нахимовых сослал одного из сыновей в Сибирь, а другого женил на девушке, которая была ему неровней. В опалу не попал только Дмитрий, но примерно в то же время он подался в охотники на монстров, что наводит на определенные мысли. К тому же довольно долго у Дмитрия и главы рода были напряженные отношения. Поговаривали, что Дмитрия даже лишили наследства. Но в какой-то момент все начало налаживаться, и Дмитрию даже позволили разработать защитную систему для лаборатории рода. Глава Нахимовых любит наступать на одни грабли по несколько раз. Мутная история. Да и с этой лабораторией что-то нечисто. Заброшенный банк совсем не походит на место, где разрабатывают инновационные зелья для мужской силы или лекарства против облысения. «Ну что, начинаем?» — тихо спросил Миша, посмотрев на меня. «Первый этаж берем тихо, отключаем сигнализацию. А дальше можно уже не церемониться. Заглушки на связь поставили, вызвать полицию они не смогут. Вырубишь камеры?» «Конечно. Вперед!» Я кивнул, и по моей команде 14 теней сломали все камеры во дворе и внутри здания. Я уже проворачивал подобный трюк вчера, чтобы проверить, как быстро среагирует охрана. У нас около 2 минут. От нашего отряда отделились 3 человека, маги 4-го ранга. Один из них был физиком с ранговыми способностями маскировки, а 2 других — опытными воинами, способными быстро, эффективно и бесшумно вырубить человек 40. Согласно собранной тенями информации, первый этаж заброшенного банка патрулировали 4 охранника. Их сила не превышала 3-го ранга, то есть опасности они не представляли. На самом деле это выглядело странно. Если Нахимовы настолько сильно ценили лабораторию и переживали за свои наработки, то такая слабенькая охрана курам на смех, словно для отвода глаз. Я покачал головой и посмотрел на часы. Прошло 3 минуты, как наши люди зашли в здание. Внезапно приоткрылась дверь. Наружу высунулся наш маскировщик и помахал рукой. Отлично, вход свободен. Мы прошли внутрь, и я огляделся. Левое крыло пустое, там только комната для охранников, наблюдательный пункт и куча мусора. Я пнул обертку из-под шоколадки. Все понимаю, антураж. Но можно хотя бы немного прибраться, чтобы уж совсем на свинарник не смахивало. Вырубленные связанные охранники лежали в углу комнаты, заботливо накрытые куском грязной и порванной ткани. С ними останутся 2 человека. Проследят, чтобы не натворили глупостей. Да и предупредят, если вдруг заявятся нежданные гости. Я опустился перед охранниками на корточки и обыскал их карманы. Нашел ярко-оранжевую карту пропуск. Готово. В правом крыле меня заинтересовала только лестница, ведущая в подвал. Я направился к ней, жестом приказав Мише и его людям следовать за мной. Несколько секунд заняло, чтобы найти замок. Я приложил к нему карту пропуск, и какой-то механизм внутри двери натужно заскрипел. Что-то щелкнуло, и дверь открылась. Мы вошли внутрь. Сюда мои тени так и не смогли попасть. Я нахмурился. Увиденное меня удивило. Мы сразу попали в длинный коридор, который убегал направо и налево. Через равные расстояния в стенах темнели железные двери с крохотными окошками. Я врубил сканирование, и мои брови взлетели к линии волос. В лаборатории было всего 2 человека. Нет, был кто-то еще живой, но энергия от этих существ исходила не людская. То ли монстры, то ли животные. Я напрягся. Главе Нахимовых постоянно докладывали, что в лаборатории ведется непрерывная работа, даже ночью, и что работает целая бригада ученых. Подозрительно. Эти мысли пролетели в моей голове за долю секунды, и я положил ладонь на плечо Михаила и произнес: «Не разделяемся, исследуем каждую комнату вместе. Три человека остаются в коридоре, остальные внутрь парами. Оружие наготове». Миша настороженно на меня покосился, но глупых вопросов задавать не стал. Отдал несколько команд, и мы, осторожно ступая, подошли к ближней двери. Стекло в окошке было толстым и мутным, и сквозь него сложно было хоть что-то рассмотреть. Я аккуратно повернул ручку и толкнул дверь. Она отворилась, открывая вид на три ровных ряда железных каталог. На них лежали тела под белыми простынями. Морг? Нет. Я чувствовал, что на каталках находились живые существа, но их энергия была чужеродной, нечеловеческой. Я шагнул к одной из них и резким движением откинул простыню. Несмотря на крепкий желудок, меня чуть не стошнило. Я скривился, прикрыл глаза и сделал глубокий вдох. Передо мной лежало запрещенное порождение науки и магии. Человек, скрещенный с монстром. Когда-то это существо было мужчиной, но сейчас оно походило на гориллу, поросшую водорослями и чешуей. На искривленных худеющих руках росли длинные когти. Между пальцами были полупрозрачные перепонки. Из-под верхней губы торчали желтые широкие клыки, налезающие друг на друга. На шее ребрились жабры. Я сначала подумал, что человека пытались скрестить с рыбой или русалкой, но понял, что водными обитателями не ограничились. Мускулатура существа была увеличена весьма характерным образом. Такое я видел у горных леших. Какая-то мысль маячила на краю сознания, но я не мог ее поймать. За моей спиной раздались шаги. Рядом со мной остановился Миша и, охнув, выругался. Я сдернул простыню с соседней каталки. «Что у нас здесь?» «Женщина, скрещенная с железным козлом и кикиморой». Я сорвал простыни со всех каталок, и в какой-то момент меня осенило. Этих людей пытались превратить в оружие. Из мужчины с жабрами хотели сделать существо, способное выжить и под водой, и в горах. А из этой девушки делали суккуба, который бы убивал прикосновением. Я не мог перечислить все детали замысла, но его очертания вполне угадывались. Если информация о том, что творится в этой лаборатории, всплывет на поверхность, род Нахимовых окажется за решеткой. Это запрещенная черная магия, которую боятся и презирают. Нахимовым вообще повезет, если их успеют посадить, потому что за подобную мерзость обычные люди могут совершить над ними самосуд. И найдутся сильные маги, которые им в этом помогут. Получается, зря я потратил деньги, чтобы купить запрещенку. Ничего подбрасывать-то и не надо. Нахимовы закопали себя самостоятельно. Словно прочитав мои мысли, Миша пробормотал: «Так и ты что, я, значит, просто так потел, бегал, скупал ту гадость?» «Когда вернемся в гаражи, незаметно все утилизируй», — велел я. «Будем считать, что мы провели масштабную антинаркотическую кампанию. На выход. Проверяем следующую комнату». Я остановился у каталки с пожилой дамой. Ее лицо осталось нетронутым, а вот тело полностью деформировалось и расплылось, словно большой разлагающийся слизняк. Уцелела только ее правая рука, и вот именно ею пожилая дама меня и схватила. Она резко захрипела, дернулась, попыталась подняться, но тут же обессиленно обмякла. Ее слизневое тело влажно чавкнуло и начало сползать с каталки, но ее пальцы крепко впились в мое запястье. Пожилая дама подняла на меня мутный взгляд и что-то невнятно прохрипела. Ее лицо скривилось от невыносимых страданий. Из уголка рта полилась слюна. Она судорожно вдохнула, из-за чего ее тело запузырилось и более внятно произнесла: «Помоги, убей!» Секунду посомневавшись, я выпроводил Мишу и отряд из помещения. Захлопнул дверь и вызвал 36 теней. По тени на человека. Я активировал способность пожирания. Ее могли использовать только тени, так как она ужасно влияла на человеческую душу, фактически ее уничтожая. Тени взмыли к потолку и застыли над изуродованными людьми, а спустя мгновение принялись медленно опускаться. Тела на каталках почернели и начали рассыпаться черным мелким песком, который тонкими струйками втягивался в тени. Таким образом, я не только облегчил мучения жертв чудовищных экспериментов, но и получил частичку их воспоминаний. Как только я почувствовал, что все эти люди обрели вечный покой, я выключил способность. Изувеченные тела рассыпались не полностью, и этого хватит, чтобы доказать злодеяние Нахимовых. Я видел, как над ними склоняются люди в белых халатах, как их режут и поливают зельями. Во мне поднялся гнев. Я с трудом сдерживал желание разнести лабораторию в труху. Но одно из воспоминаний меня удивило, и я зацепился за него, чтобы получить больше подробностей.